Глава 51. Изабелла. «Ты нашла свою семью, мужа и даже сына», — приглушенно произнес Патрик, поднеся к своим губам чашку утреннего кофе. «Мы сидели в ресторане на первом этаже моего отеля, в который я вернулась часом ранее специально, чтобы встретиться с ним. Несколько дней я провела в загородном доме Говарда Фланагана, своего бывшего мужа. С нами был наш сын, Джейк, его невеста Ева, и ещё была Пандора, моя мать. Патрик приехал в Лондон ради меня, отбросил все свои неотложные дела и перелетел океан. Я не могла отрицать того факта, что с момента, когда он протянул мне сложенный в четверо листок с разрешением моих мук, я стала смотреть на него по-другому. Уже здесь, в Лондоне, я впервые всерьез задумалась над тем, что хочу видеть этого мужчину рядом с собой». Говоря слова «мужа» и даже «сына», Патрик неосознанно выделил именно первое слово, и я это заметила. Он думал, что на фоне обретенной мной семьи его надежды на отношения со мной тают, но я ощущала обратное. Я не хотела его преждевременно обнадеживать, однако мне была невыносима даже мимолетная мысль о том, что этот мужчина может страдать из-за меня. Поэтому я решила его утешить жестом, которого прежде никогда себе с ним не позволяла. Я положила свою руку поверх его и уже спустя секунду увидела в глазах сидящего напротив меня человека зажженный мной огонек. Он взял мою руку и свою и сжал мои пальцы. «Бывшего мужа, Патрик». Как можно более нежно произнесла имя своего собеседника я, его глаза мгновенно превратились в огромные блестящие алмазы, заставившие меня одарить его своей самой нежной улыбкой. К моменту, когда я утратила память, Говард уже ничего для меня не значил. Мы уже тогда были в разводе. У нас же с тобой были эти 10 лет упоительной дружбы. Именно ты подарил мне счастье воссоединения с моей семьей. Ты вернул мне мое прошлое, мою историю, моих родных, мои детские фотографии. Это сделал ты. И для меня важно только это. Патрик, продолжая держать меня за руку, еще некоторое время не решался заговорить, чтобы не спугнуть меня. Но я произнесла и так больше того, что хотела бы произнести, поэтому приняла решение вовремя остановиться. Подождав еще несколько секунд, Патрик наконец заговорил. «Сегодня у тебя встреча с семьей твоей погибшей сестры-близнеца? Она вместе с одним из своих сыновей умерла в тот же день, в который я впала в амнезию. Я не верю в совпадение. Это определенно связь. Патрик пока еще не знал об этом совпадении, но я хотела ему рассказать и о нем, и о том, как пройдет ужин с семьей моей сестры, и о том, что теперь, когда я узнала, что в моем прошлом я свободна, я, кажется, готова дать ответ на его чувства. Я хотела сказать ему многое, и впервые за более чем 10 лет хотела ощутить осознание того, что я свободна, что на момент моего забвения у меня не было мужчины, с которым я была бы связана, словно снимала с меня оковы, которые я, все это время искренне верующая в то, что в моем прошлом должен был быть любимый человек, собственноручно сковывала год за годом. Сегодня я хотела избавиться ото всех оков, в которые с моей помощью заковало меня время. Сегодня Патрик перелетел через океан, чтобы увидеть меня. Я просто не видела больше отговорок, чтобы продолжать оставаться одинокой. Я договорилась встретиться с ним сегодня вечером, сразу после моего семейного ужина. Я сказала, что приду к нему в номер, но не сказала, для чего. Он и сам понимал, что победил, что наступила моя очередь выполнять свое обещание. Сегодня я дам ему ответ на его чувства. Уже на следующей неделе мы вернемся в Нью-Йорк, город, который Патрик так любит и который так и не стал моим. Но обязательно станет. Ради него. Здесь, в Британии, мне делать больше нечего. Они, мои чужие родные, теперь знают, где меня искать. Давным-давно я утратила свое место среди них, но теперь я могла обрести его рядом с человеком, которому я все это время была по-настоящему нужна. Больше никаких отговорок и отсрочек на счастье. Я увидела свое прошлое, но, увидев, поняла, что пришла пора смириться с тем, что я его не вспомню. Оно было и исчезло. Осталась только я. И мне необходимо двигаться дальше. Теперь, узнав о своей свободе и поверив в нее, я была готова к движению, к жизни, к тому, что может быть между мной и этим мужчиной. Да, сегодня я начну жить. «Что-то ты в последнее время часто начала царапаться». Взяв меня за плечо и развернув за него, Дориан осмотрел мой новый пластырь. «Бывает», — невозмутимо произнесла я, аккуратно высвободив свою руку из его горячей ладони. Еще 5 минут назад мы впали в эйфорию от близости тел друг друга, а уже сейчас мне не хотелось, чтобы он с таким ощутимым чувством собственности трогал и рассматривал мое тело. «Значит, сегодня у тебя ужин с Изабеллой», — откинувшись на свою подушку, на выдохе произнес Дариан. «Не знаю, почему я ему об этом рассказала. Возможно, потому что мне просто хотелось с кем-то поделиться. А так как ни Коко, ни Нат не было рядом, я рассказала тому, кто в момент моей словесной слабости оказался рядом. Впрочем, в этом нет ничего страшного. По крайней мере, у нас появилась побочная тема, отвлекающая нас от разговоров о положении наших тупиковых отношений». «Да уж, напряженное событие», — сдвинула брови я. «Кстати, о напряженных событиях. Слышала, у тебя напряженные отношения со Стивеном Эртоном? Ты давишь его акции? С чем это связано?» Я хотела услышать все, что угодно, но только не то, что обесценивание акций Эртона сейчас происходит из-за меня. Вернее, из-за того, что Дариан решил, будто должен проучить Эртона, дважды посмевшего ко мне приблизиться без его ведома. Это было давно. Домогательство Стивена прямо в гостиной Риордана и наша последующая встреча здесь, на парковочном этаже этого дома, но я знала, что Дариан подобного не забывает. И все же я надеялась услышать от него слова, подтверждающие мою невинность в происходящем сейчас между ним и Эртоном, хотя и знала, что это не так. «Ты здесь ни при чем», — невозмутимо ответил Дариан. «Ложь. Но это именно то, что я хотела от него получить». А Дариан всегда давал мне все, чего я только желала. Все, кроме свободы. «Сегодня год, как ты на меня работаешь», — неожиданно произнес Дариан. «Правда?» — удивленно переспросила я, повернув голову на лежащего на подушке выше собеседника, и он посмотрел на меня каким-то снисходительным взглядом, будто я забыла о его дне рождения. «Мы могли бы встретиться после твоего семейного ужина и...» «Поужинать?» — почему-то ухмыльнулась я. «На крыше лучшего отеля Лондона», — неожиданно серьезно ответил Дариан. «Как тебе идея? Только без скрипачей и прочих идиотских затей». Оборвал меня он, и я неожиданно заулыбалась еще сильнее, на что Дариан начал улыбаться в ответ. Это была хорошая идея. Ужин с Беллой должен был закончиться около 9 часов вечера, и мне не хотелось после возвращаться в свою тесную комнатку, чтобы всю ночь ворочить в голове воспаленные воспоминания о прошедшем вечере. Лучше будет занять себя чем-то, отвлечься. Приехать в Лондон, подняться на крышу самого роскошного отеля — уже звучит неплохо. Выпить бокал белого полусладкого или розового сухого, а затем спуститься в номер и забыться на утомительный час, после которого я засну сразу, без единой мысли в голове. «Около 10», — выдохнула свой ответ горячим потоком воздуха я. «Если бы я только знала, что не смогу сегодня прийти, что забуду об этом, и к чему в итоге приведет это и последующая моя забывчивость, я бы ни за что не приняла приглашение Дариана. Даже если бы он приставил к моему виску дуло револьвера».